не сводя с Тая испепеляющего взгляда. От серебристого платья, отражавшего свет луны, сыпались искры. Зрелище было величественное и впечатляющее. «Не женщина, а кусок динамита с горящим бигфордовым шнуром», — подумал Тай. «Так-то лучше», — кивнул он. «Еще немного, и кровавый туман перед глазами рассеется. Ублюдок!» Она отошла от обвитых плющом кирпичных стен, винодельни и кустов, озаренных праздничным светом, от смеха и музыки, доносившихся из высоких узких окон, в тень старых кипарисов, где можно было спокойно прийти в себя. Тай слышал, как она что-то бормотала по-итальянски, то, что он разобрал, было не слишком прилично. «Я ничего не могла поделать». София вернулась к Таю, ждавшему, пока она придет в себя. Ее руки безжизненно свисали по бокам. «Я и не ждал этого. Ты всегда вспыхивала, как порох». Видя, что она дрожит, Тай снял пиджак и накинул его на плечи Софии. Ее гнев растаял, но внутри соднило. «Мне плевать на него и на Крис, хотя это усложняет мое положение. С ней я как-нибудь справлюсь, но он причинил боль моей матери». «Софи, она тоже справится с этим. За нее можешь не беспокоиться». Тай сунул руки в карманы, борясь с желанием обнять и утешить ее. Она выглядела чертовски несчастной. «Мне жаль, что он причинил боль тебе». Впрочем, в этом нет ничего нового. После вспышки у нее ныла голова и сводила живот. «Спасибо за то, что ты увел меня и не дал сорвать зло на ни в чем не повинных свидетелях». «Если ты имеешь в виду Крис, то она не свидетель». «Скорее, зачинщик! Впрочем, благодарить меня не за что». Она повернулась, и по лицу Тая догадалась, что он смущен. Это показалось Софии таким трогательным, что она встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «И все же спасибо». Я не слишком громко кричала. «Когда я злюсь, то забываю обо всем на свете». «Не слишком. Слава богу, оркестр наяривал вовсю. Вот и хорошо. Ну что ж, кажется, с делами покончено. Ты не проводишь меня на виллу, на случай, если меня снова одолеет гнев?» «Ладно. Сходить за твоим пальто?» «И так сойдет», — София улыбнулась и запахнула на себе его пиджак. В саду горели тысячи ярких лампочек. На отапливаемых террасах стояли цветы и декоративные деревья. Расставленные группами столы манили гостей выйти наружу, насладиться светом звезд и музыкой, доносившейся из дверей и окон зала для танцев. Пилар воспользовалась этим, чтобы прийти в себя перед возвращением гостям и обязанностям хозяйки дома. Она укрылась в тенистом уголке и решила выкурить сигарету из неприкосновенного запаса. «Прячешься?» Она вздрогнула, но тут же успокоилась, увидев отчима, что застукал меня. «Я сам сбежал». Он вытянул шею, покосился по сторонам и прошептал: «У тебя есть?» Пилар волей-неволей рассмеялась. «Только одна!» — прошептала она в ответ. «Могу поделиться». «Можешь расслабиться, подруга по несчастью. Твоя мать занята, так что времени у нас достаточно». Пилар зажгла сигарету, и заговорщики, стоя в тени, по очереди докурили ее. Немного успокоившись, женщина прислонилась к стене дома и обвела глазами виноградник. В поле горели фонари, освещая оголенные лозы. Издалека доносилась громкая музыка. «Отличный праздник!» «Как всегда!» — Элли грустно вздохнул и загасил окурок. Но в этом году вы с Терезой и Софией превзошли себя.